Север Гонцовский. «Черный камень». Читает Андрей Кравец. Да, «Пришельцы». Занимательный фильм, вы согласны? Жанр, впрочем, не очень ясен. К научному кино не отнесешь, к художественному тоже. Фантастическая натурофилософия, что ли? И название «Воспоминания о будущем». Как понимать? Что, мол, древние свидетельства о посещении Земли инопланетянами намекают на новые контакты завтра? Но при чем тогда воспоминания? Нет-нет, не стану спорить. Снят красиво. Бальбекская веранда, рисунки эти в пустыне. Но мне, честно говоря, кажется, что огромные камни Бальбека не о том говорят, что некогда к нам являлись высокоумные гости со звезд, а наоборот. Что люди всегда стремились к звездам. Жаждали войти в соприкосновение с какими-то высшими истинами. Такие глыбища вырубить, обтесать и доставить на место – немалый труд. И те, кто его выполнял, занимались им не только под страхом наказания, но еще потому, что верили, будто он приближает их к чему-то, стоящему над повседневной заботой о хлебе. Естественно, это происходило в религиозной конструкции, однако по древним временам иного и быть не могло. Кстати, в самом начале религии играли другую роль, чем позже. В их истоке попытка разума опровергнуть видимый хаос бытия, найти в нем законы, подняться к синтезу. Сила религиозного обряда была в том, что он придавал существованию античного или, например, средневекового человека, хоть и обманчивый, но возвышающий смысл. Отсюда вдохновение тех, кто строил храмы удивительной красоты, писал музыку. Это при том, что святилища уже были центрами угнетения. Что вы говорите? Ничего не следует? Конечно, ничего. Вот посмотрели мы с вами фильм, где толкуется, будто Землю в прошлом посещали некие пришельцы. Допустим даже, что так. Ну, а дальше? Разве хоть на волосок по-другому мы можем рассматривать стоящие перед людьми проблемы? Позади нас здание Московского университета. Утром аудитории все равно заполняются абитуриентами. Внизу лежит, раскинулась Москва, и через несколько часов, как обычно, покатят автобусы, троллейбусы, тесно станет в переходах метро. Были когда-то на нашей планете чужие космонавты, не были. Жизнь та же самая. Ничего не снимается с повестки дня. Поэтому, мне кажется, интереснее поговорить не о том, прилетал ли кто на нашу планету тысячи лет назад, а о тех пришельцах, которые вот сейчас живут среди нас и неплохо устроились, между прочим. Нет-нет, не надо так недоверчиво улыбаться. Лучше скажите, приходилось ли вам слышать о феномене X? Особенно об этом пока не распространяются, но знающие знают. Ага, значит, слышали. Нет, как раз этот человек ничего не ломал и не портил. В том-то и штука, что он старается держаться подальше от рентгеновской аппаратуры. Так же, как и в общем от медицины. Это до вас просто слухи дошли. А на самом деле все иначе. Представьте себе 45-летнего рослого и плотного гражданина, занимающего пост коммерческого директора галантерейной фирмы. Кажется, она называется «Эпоха», может быть, «Вселенная». Там любят некоторую помпезность. Фирма выпускает ножницы, портсигары, парфюмерию, кожгалантерею, в том числе и те дорожные сумки со множеством латунных блях, что стоит 15 рублей. Однако начинают разваливаться, пока вы еще в автобусе добираетесь до аэропорта. Так вот, наш Шуркин, его зовут Шуркин, успешно занимается своей коммерцией и как-то ему выделяют туристскую путевку во Францию по профсоюзной линии со скидкой. Раз путевка, значит обязательно и справка о состоянии здоровья. Надо так надо. Шуркин солидно, а он все делает солидно, приходит в поликлинику по месту жительства и выясняется, что там нет его карточки, поскольку за свою жизнь он ни разу не болел. Прекрасно. Карточка заведена, ему дают направление на флюорографию, небольшая очередь, коммерческий директор авторитетно возвышается в коридоре, авторитетно сидит у самой двери, строгая служительница, наконец, пускает его, он становится к аппарату. А через 2 дня служительница в расстройстве и стучится в кабинет главного врача. Машина не сработала. Почему? Ответа нет. Не сработала и точка. У всех, кто залезал в рентгеновский закуток, до директора и после превосходно отпечатались на пленке легкие, сердце и прочие внутренности. А на Шуркине лучи дали осечку. Только серый силуэт. как если бы наш герой состоял из совершенно однородной ткани. Даже позвоночника и того нет. Еще раз рентген, снова то же самое. С огромным трудом удается уговорить Шуркина в третий раз поместиться перед экраном. В дело уже вступили рентгенорадиологический НИИ, Институт биохимии имени Баха, Институт биофизики, Институт антропологии. Возле директора сгрудились седовласые академики, доктора наук затаили дыхание, кандидаты стоят на подхвате. Гаснет свет, короткий звоночек, вспыхивает экран, но там опять ровная серая тень, будто фас или профиль. Именно тень, а не чернота, как получилось бы, если б лучи сквозь Шуркина вообще не проникали. Они-то проникают, но не дают деталей. Срочное совещание на высшем медицинском уровне. Шуркину предлагают лечь на исследование. Однако не на того напали. Коммерческий директор качает права, требует справку. Ее в конце концов дают. Шуркин отправляется в Париж, привозит оттуда положенное количество газовых зажигалок, кофточек, каких-то особенных галстуков и в своей фирме приступает к исполнению обязанностей. Исследование? Какое исследование? Шуркин пожимает плечами. Да, он согласен, что интересы науки требуют. Но у него, между прочим, тоже интересы. Во-первых, работу запускать нельзя. Что касается вечеров, то сегодня матч ЦСКА «Динамо». Завтра он встречается с одной знакомой. На послезавтра есть договоренность расписать пульку, а он не может обманывать людей. В четверг надо отогнать машину на техосмотр, а в пятницу он на два дня едет на дачу. Штука-то в том, что хотя наш приятель на работе не улыбчив, со всякими посетителями холоден и даже к ним враждебен, но в ресторане он может расхохотаться неожиданно громко, и его равнодушные глаза оживляются блеском при виде хорошо приготовленных киевских котлеток или, скажем, красивой официантки. Собственно, это тот же самый тип, которого в Америке называют плейбоем, кто в дореволюционной России шел как бонвиван. А у нас за неимением более короткого определения описывается в качестве человека, любящего пожить в свое удовольствие. И последнее Шуркину вполне удается. Так как его услугам «Волга» в экспортном исполнении, двухэтажный коттедж в Подмосковье на тещу, еще одна дачка с участком под Ялтой, возле санатория «Массандра» на престарелую бабку, магнитофоны «Нейшил» и «Микада», гобелены «Бурбон», ковры фирмы «Фландерс», мебельный гарнитур «Рамзес». Шуркин выхоленный, лощеный, от него пахнет дорогим французским одеколоном, и хоть на чужих языках ни звука, ни единого слова, но больше похож на знатного иностранца, чем любой на выбор из самых знатных иностранцев. На отвороте английского пиджака у него непонятный элегантный значок. Он отлично разбирается в коньяках, курит герцоговину «Флор», с чужими всегда подозрителен и насторожен, за словом в карман не лезет, к нему ни с какой стороны не подкопаешься. Академики в отчаянии, они готовы исследовать его и по ночам. Но коммерческий директор эту мысль решительно отвергает. Его долг перед обществом ночью спать, чтобы утром являться в фирму свежим и работоспособным. У кого-то возникает идея устроить Шуркину новую путевку за рубеж, чтобы опять возникла необходимость в справке и рентгене. Устраивают, но тут оказывается, что старая справка действительно в течение года. Ничем директора не удается взять. Феномен X так нераскрытым и зависает в науке. Как вы сказали, на депутатскую комиссию? Да было, все было. Вызывали, просили, но он потребовал указать статью в Гражданском или Уголовном кодексе, которая запрещала бы уклоняться от рентгена. Да нет, не пугается он никакого разоблачения. Просто слышал, что частое просвечивание вредно, и та ничтожная, неощутимая доля здоровья, которую он потерял бы, поместившись еще разок под лучи, Шуркину ценнее всех вместе взятых интересов человечества. Короче говоря, он до сих пор загадка для окружающих, но не для меня. Ну что ж, извольте. Но тогда давайте сядем. Да, вот сюда. Ночь теплая, звезды светят. «Разрешите вам сказать, что сейчас я педагог. Семья, жена не работает, у нас трое. Преподаю рисование, черчение в школе, классный руководитель, конечно. Ну, еще кое-какие занятия. Официальных часов 24 в неделю, так что зарплата до 160. И представьте, хватает. В дополнительных доходах нужды не ощущаем. Живем в полном согласии с самими собой. Дети здоровы, каждый день наполнен делом, какими-то событиями, и, в общем, каждый приносит радость. Говорю о зарплате, потому что была у меня эпоха, когда, если случалось 6 тысяч в год, считал себя неудачником и лентяем. Вот 10 еще куда ни шло. Окончил я в свое время Суриковский институт живописи и здорово набил руку на пейзажах. Под Левитана, но погрубее, с изрядной долей этакого энергичного оптимизма. Помню, названия все почему-то получались однотипные. На просторе, на отдыхе, еще там на чем-нибудь. Трава у меня всегда зеленая, небо голубое. И брали мои просторы. Большие богатые клубы, дворцы культуры, гостиницы, новостройки. Был даже сезон, когда на ВДНХ целых 4 моих полотна по разным павильонам. До того натренировался, за полмесяца способен был сделать картину 3,5 на 2. Впрочем, вполне профессиональную. Денег девать некуда, и вот с женой хлопочем. В одной комнате хрустальная люстра за 1200, в другой – давай за 2. Знакомые цветной телевизор купили. Мы уже побежали наводить справки, не выпускают ли где экспериментальный объемный. Мастерскую себе отгрохал со специальной кладовкой, где березовые дрова для действующего камина. Ну, член Союза художников, естественно, непременный заседатель во всяких комиссиях, участник 3 всесоюзных выставок, про республиканские не говорю. Была уже и персональная, рецензенты писали, что молодой художник тонко чувствует красоту родной природы. Несколько нас таких было, расторопных, перспективных. Всегда в делах, в заказах. Где-нибудь встретимся случайно, только и разговоров, что один перед другим хвастать. Ты из Японии вернулся, а я в Австралию собираюсь. У тебя 3 договора, а у меня 5. И еще тема была, в каких ресторанчиках на Монмартре лучше кормят. Про собор Парижской Богоматери даже неловко считалось. Это для чайников, кто раз в жизни вырвался. И вот в один прекрасный день я, такой, как вам описал, решаю, что не худо бы мне расширить номенклатуру своих изделий. А то кругом коситься начинают. Что, мол, все себя повторяешь? До сих пор были просторы равнинные, российские, с березками. Почему не попробовать хотя бы горные? Сказано, сделано. Беру творческую командировку в Алма-Ату. Такси, стремительный ту, разбегается по бетонной дорожке, удобное кресло, на откидном столике запотевшая бутылка холодного пива и снова ровный бетон. Посадка. Ну, сами знаете, как одолеваются сейчас 1000 километров. Денек погулял по городу, на второе в республиканское отделение Союза. Художники и народ компанейский, раз уж мне нужен простор, рекомендуют одинокий, принадлежащий художественному фонду домик-сторожку на отроге Ишты-Алатау. Тут же в разговор вмешивается случайно забежавший в комнату веселый скуластый маэстро. Он как раз собирался ехать на своей машине в том направлении. Сразу все сделалось быстро и удобно. Дома у скульптора, маэстро оказался скульптором, обедаем по-раннему, в большом гастрономе набиваем багажник продуктами, у гостиницы кидаем на заднее сиденье мои вещи. Кончаются белые городские кварталы, по сторонам назад убегают горы, поросшие лесом, их сменяют пологие холмы с кустарником, потом ровные плоскогорья и глинобитные белые поселочки. Во всем своя красота! Подчеркнутая быстрым движением. Все откатывается, исчезает, не успевая надоесть, утомить. Дома в Москве у меня тоже машина. Поэтому рядом со скульптором я не чувствую себя случайным незаконным пассажиром. При всем своем демократизме понимая, что мы оба принадлежим к тем представителям человечества, кому в силу таланта, энергии и самой судьбой, предназначенной из мирового ресурса, стравить каучука в протекторах автомобилей, сжечь бензина в цилиндрах больше, чем обыкновенным людям. Через 3 часа еще раз обедаем в городке у подножья высоких диких гор. Заезжаем к другу скульптора, председателю колхоза. Тот мгновенно организует верховых лошадей, мальчишку-проводника. Алма-Атинский благодетель хочет лично взглянуть, как я устроюсь, провожает до места». Поставленная еще в конце прошлого века сторожка – это двухкомнатный каменный домик, отштукатуренный изнутри с зарешетчатыми окнами. Заботливый худфонд пожертвовал сюда печку-буржуйку, старинную медную кастрюлю с длинной ручкой. Тут же стол, шкаф, стулья, койка. В долине просторно. Над головой масса неба. С трех сторон зеленые склоны хребта. С четвертой бойко прыгает между гранитными глыбами чистенькая, звонкая речушка Ишта. Обнялся со скульптором, побросал на полке в шкафу вермишель, тушенку, растворимый кофе. Установил прямо у дома свой этюдник, надавил на палитру побольше зеленой и голубой. И вот однажды поздним вечером, кстати, конец июля был, сижу, наработавшись на воздухе. В задней комнате сторожки уже десятка-полтора крепких этюдов и один, на который возлагаю особые надежды. Это одинокая березка над обрывом на ветру. В ней щекочущий намек на модное отчуждение. А в голубом небе вокруг и в порывистых облаках масса оптимизма. В общем, глубокомысленно непонятно. Размечтался. Представляю себе, картина уже висит в выставочном зале Мосха на Кузнецком мосту. Люди смотрят на березку. Ее, кстати, пришлось выдумать, так как она здесь не растет. И у некоторых при этом слегка отваливается челюсть. Почему отваливается? Да потому что среди нас, пробивных и ловких, уже возникло такое соперничество, что о собственном успехе лучше всего свидетельствовало то, насколько сильно огорчился коллега. Даже мы больше желали этой досады, чем восхищения лица постороннего. Ночной ветерок повеял. Над восточным краем гор уже звезды. Пойти, думаю, набросить пиджак. Как раз простыл немного, слегка лихорадит. Вдруг за спиной резкий свист. Инстинктивно обернулся. Успеваю заметить, как в двух шагах от меня что-то ударило в утоптанную тропинку и отскочило. Кто это, думаю, шалит? Кто посягает на творческий покой известного столичного художника, члена всяческих комиссий? Встал, но долина кругом просматривается, и никого. Сходил в дом, зажег керосиновую лампу-молнию. Вижу в траве у самой тропинки черный камень размером с грецкий орех. Поднимаю его и тотчас отбрасываю, потому что он горячий. Камень этот треснул от удара о землю, и теперь, когда я его кинул, раскалывается надвое. Метеорит. Помню, что сообразил это и глянул на небо. А потом вобрал голову в плечи и сжался, в страхе ожидая, что вот-вот в этот миг откуда-то свалится еще что-нибудь. Затем на ум все-таки пришло, что метеориты – очень редкое явление. Я выпрямился и рассмеялся над своей глупостью. Подобрал большую часть, охладил, перекидывая с ладони на ладонь. Внешняя оплавленная сторона метеорита была как бы в темном блестящем лаке. А на изломе камень был тоже черным, но матово. Происшествие это меня очень развеселило. Вот говорю себе, какой же я все-таки удачник. Известность, общее уважение, заработки, да еще такие случаи, как жемчужина. Довольно крупная жемчужина в консервной банке устриц мне попалась. Или этот гость из космоса, прямо к моим ногам. Нет, точно, во мне есть что-то необъяснимое. Решил, что в награду себе за такие качества устрою маленькие каникулы. Завтра спущусь в городок, поймаю попутную... Доставлю небесного посланца в Алма-Ату, университет. Но следующее утро выдалось прекрасное. Этюдник зовет, рука просится к палитре. Рассудил, что раз уж камень добрался, так сказать, до места, торопиться ему некуда. День провел за работой. На закате беру метеорит из шкафа просто поглядеть. И убеждаюсь, что не заметил главного. Метеорит-то непростой. Серединка более крупного куска отличается от остальной поверхности среза. Тут камень принимает канифольный оттенок, и это местечко чуть липнет к пальцу. Из школьного курса астрономии в голове удержалось, что метеориты бывают железные, каменные и железнокаменные. Но с мягкой сердцевинкой не падало никогда. Значит, передо мной нечто, имеющее значительную научную ценность. Что ж, тем лучше, тем больше чести. Завалился на койку, размышляю, как удивительно все же устроена Вселенная. Где-то в другой звездной системе, и не исключено, что в иной галактике, стартовал этот камень, миллиарды километров мчался, затем в черной пустоте, где лишь редкий атом водорода испуганно отскакивал в сторону при его приближении, увидел голубую планету к финишу бесконечного путешествия. И все за тем, чтобы упокоиться у меня тут в шкафу. Отклонись камень на пылинку, еще там, вдалеке, его занесло бы к чужим созвездиям. Отклонись на пылинку уже в земной атмосфере, мог бы стукнуть меня в теме. И вот уже Московская организация Союза художников не досчитывается одного из своих членов. Странно было, что столь далеко зародившееся развитие могло повлиять на весьма конкретную ситуацию здесь у нас. Конечно, я знал, что на Земле всякая причина является лишь следствием более ранней причины. Любое начало относительно, конец условен. Понимал, что девушка, сидящая сейчас за коктейлем в кафе гостиницы «Юность» в Москве, обязана, быть может, своим существованием тому кокетливому взгляду, который в третьем тысячелетии до нашей эры бросила молоденькая египтянка на молодого пастуха, полудикого чужеземца Гиксоса. Однако все равно в камне было что-то особенное. Ведь он мог начать полет, когда на нашей планете еще не было человека или даже вообще жизни не было. Пролетел такой путь, какого и представить себе нельзя. С этими мыслями начал задремывать, подтвердив себе, что завтра обязательно в городок. Однако через какой-нибудь час в глазах у меня стало мелькать, и, проснувшись, увидел, что комната то и дело озаряется фиолетовым светом, как от электросварки. Встал, подошел к окну. Небо крестят молнии, гром товарными поездами таскается взад и вперед. Какой-то стук снаружи. Ветром опрокинуло мольберт. Утром открыл дверь, даже ближних гор не видно. Все скрыто за навесами дождя. Делать нечего. Раскочегарил буржуйку, благо запас хвороста был во второй, пустой комнате. Кое-как перемыкался до обеда. Поел. Лениво достаю с полки шкафа метеорит. И разом сдернуло скуку. Потому что камень-то стал другим. То местечко, которое накануне вечером было мягким, теперь выпуклилось, пожелтело и пересеклось тонкой розоватой полосочкой. Кровеносный сосудик. Жизнь. Можете себе представить мои чувства? Перед глазами сразу телескопы Пулковской обсерватории, антенна Бюроканской, всякие там осциллографы, другие хитрые приборы, перед которыми обыкновенный человек словно кошка возле арифмометра. Целые библиотеки книг с умнейшими рассуждениями. И все задаются единственным вопросом – одиноки ли мы? Есть ли еще кто живой, кроме нас, во Вселенной, на полях времени и пространства? А маленький кусочек у меня на ладони говорит «да». По спине мурашки, лоб и щеки загорячились. Ну, думаю, быть этой сторожке всемирно известным музеем. Пройдут годы, тут обелиск воздвигнут выше гор. Взял стеклянную банку из-под борща «Воронежская смесь», тщательно вымыл, ошпарил. Кладу туда оба кусочка метеорита. Зажег лампу, пододвинул к ней банку, чтобы зародышу теплее. Подумал, отодвинул лампу, чтобы зародышу не слишком жарко было. Беру бумагу, записываю примерное время падения метеорита. Сходил на то место, где об землю стукнул. Определил по памяти угол и высоту отскока. Все, говорю себе, науке пригодится. В общем, заснул поздно, проснулся рано. Глянул скоки на стол, а в банке уже золотисто-оранжевый плод, вроде мандарина. Черный камешек, откуда все выросло, висит на боку. Ну, думаю, ребята, все. Теперь не терять ни секунды лишней. Вниз в городок, телеграмма-молния на 100 слов, и чтобы к вечеру Академия наук СССР в полном составе вся была здесь. Скакиваю, неумытый, небритый, поспешно одеваюсь, открываю дверь. Сразу с крыльца огромная лужа. Дождь лупит холодный, будто не июль, а октябрь. Скинул ботинки, засучил брюки, пальцы сводят в воде. Шагаю к Иште. Впереди какой-то рев. Подошел. Нету моей веселой речушки. 10-метровой ширины мутный поток крутит водовороты между гранитными надолбами. И подумать страшно, чтобы туда соваться. Постоял, зубы выбивают дрожь. Положение до невозможности дурацкое. У меня новость, важнейшая, пожалуй, из всех, что получали люди за тысячелетия своей истории. А сделать ничего нельзя. И почему? Потому что, видите ли, взбунтовалась природа. А между тем, куда ей природе теперь до человека-то? Возвращаюсь, плод еще раз пух. Осколок камня уже отвалился. Осторожно вынимаю зародыша из банки. Поворачиваю так, этак, осматриваю. Осторожно ощупываю. Он тяжеленький, с поверхности мягкий, слегка пористый. Кладу на стол, сажусь его рисовать. А он меняется почти на глазах. Пока один набросок кончаешь, надо следующий начинать. Постепенно вытягивается. К вечеру передо мной не мандарин, а что-то вроде булки или очень толстого червя. С одного конца возникает что-то вроде неглубокого разреза. Как раз там, где розовая полосочка. Ротовое отверстие. Положил рядом кусочек засохшего хлеба. Червь как будто слегка вздрогнул. И тут, знаете, сердце сжимает какая-то тревога. В уме все еще называю это существо зародышем. Но теперь начинаю осознавать, что у меня ведь и представления нет, что или кто из него должно развиться. Закусил в задумчивости губу, поднялся, подхожу к двери. Долина вся скрыта, мрак начинается от порога. Только капельки воды, падая, отражают свет лампы. Непроницаемость ночи шуршала дождем. И вдруг я говорю себе, что червяка можно в крайнем случае раздавить, затоптать ногами, растереть. И сразу спохватываюсь. Почему? Зачем? Идиотизм же полный. Разве поняли бы меня? Разве простили бы когда-нибудь? Да ведь если б никому не рассказал бы, все равно целую жизнь носил бы в себе страшный упрек. И, наконец, по какой причине его уничтожать? Чем он грозит? Остыл несколько на сквознячке, успокоился, затворил дверь. Но дотронуться до червя уже не решаюсь. Взял алюминиевую миску, спихнул его туда куском картона, отнес во вторую комнату. Лег, руки за голову, не могу заснуть. Пялюсь в темноту. Часа в два ночи за стеной вдруг шлеп-шлеп. Кто-то мягкий прыгает. Поднимаю, зажег лампу, заглядываю. С полу на меня смотрит лягушка или жаба, но размером с добрую собаку. Какая-то недоформированная. Задние ноги вроде есть, вместо передних неопределенные выросты. Пасть приоткрытая, под ней шея дрожит мелким частым дыханием. Покачал головой, ватными руками закрыл дверь, задвинул засов. Накапал корвалола, кое-как успокоился. Так под шлепаньей заснул. С рассветом в окне бегут по небу клочья белого тумана. Ветер. Подхожу к двери, во вторую комнату прислушиваюсь. Осторожно открываю. В комнате никого. Только миска пустая, сиротливо на полу стоит. Делаю шаг вперед, на уровне моей головы кто-то рядом шевельнулся. Скашиваю глаза. В упор смотрит морда, вроде крысиной. И принадлежит она животному величиной с рысь, которая вцепилась когтями в неровности стены. Совсем близко черные усы, белые клыки, розовая губа. Взгляд выразительный, строгий и с подозрением. Не знаю даже, как меня вынесло вон. Просто вижу, что стою на поляне у сторожки посреди лужи. Но существо это меня не преследовало. В задней комнате тяжелые прыжки. Определяю по слуху, что зверь удалился к окну. Потом тишина. Набрался смелости, шаг за шагом вернулся в дом. Рывком захлопнул дверь. В дальнейшем день как-то промелькнул. Входить во вторую комнату больше не решался. Заглядывал снаружи через решетку. После обеда вынес стул, чтобы получить больший обзор. Поставил снаружи у окна, забираюсь. В плохо освещенном углу какая-то борьба. Пригляделся, еле на ногах устоял. Существо еще увеличилось, но теперь оно как бы не в единственном числе. Мелькают почти человеческие руки, не две, а четыре, которые сцепились в схватке, стараясь оттолкнуть одного от другого два тела с общей единственной головой и общей же парой конечностей. Эта попытка расщепиться требует, видимо, огромных усилий, потому что мышцы всех рук напряжены, и сооружение целиком ездит по полу рывками. Впечатление, будто пришелец собрался размножиться, причем самым примитивным образом – делением. Но, по всей вероятности, эксперимент был признан неудачным. Когда через несколько часов, набравшись мужества, я опять влез на стул, инопланетник был в комнате один. Но зато он уверенно продвинулся вверх по эволюционной лестнице. Тучи как раз разрядились, открыли закатное солнце. Освещенная его лучом, у стены сидела на корточках большая обезьяна. Широкоплечая, длиннорукая, жилистая, с непропорционально высоким лбом, со злыми, глубоко посаженными глазками. Посмотрел я на нее, посмотрел, этак, не торопясь, слез со стула, вошел в дом, надел плащ, сунул в карман туристский компас, хватил полстакана коньяку. Ясно было, что период благодушия, цветов и оркестров кончился. Дело стало серьезным. Не удастся, думаю, через реку, пойду прямо в горы. Авось наткнусь на овечью отару с пастухами. Как-нибудь от них буду связываться с цивилизацией. На моих глазах гость из космоса, от первоначальной клетки комочка, дорос едва ли не до высшего звена в цепи живого на Земле. 48 часов на ту эволюцию, которая от земной жизни потребовал 4 миллиарда лет. При таких темпах куда он может вызреть через сутки? И что вообще там дальше по развитию за человеком? Спускаюсь к Иште. Она уже не ревет. Обрадовался. Однако напрасно, потому что река попросту затопила самые высокие камни, похоронив шум в глубине. У самого берега течение и то быстрое. А уж в середине вода несется отдельными нервными полосами, которые то расширяются, то сужаются или гнут вбок, потесняя одна другую. Тут и бульдозер снесет, поволочет, не то что человека. На всякий случай вынул ногу из ботинка, попробовал воду. Ледяная. Ладно, что делать? Начинаю подниматься вдоль Ишты. Озноб бьет все сильнее. Видимо, на первоначальную простуду наложились прогулки по холодным лужам. Вхожу в лес. Темно. Вынимаю компас, намечаю себе строгий юг, как собственное положение долины подсказывает. Однако прямой путь поминутно перегораживается зарослью, упавшим деревом, каким-нибудь оврагом. И когда проверяешь светящуюся стрелочку, она обязательно смотрит не по направлению твоего хода. Попробовал вовсе не убирать компас. Но если держать циферблат у самого носа, не видишь у себя под ногами. Спотыкаешься, падаешь. Ветки колют, привычные к мраку глаза отказываются предупредить о том, что камень впереди, пень. Поневоле думаю, как избаловал нас всех городской комфорт, в объятиях которого житель удобной квартиры даже на 5 секунд, чтобы налить на кухне стакан воды, зажигает ослепительную 100-свечевую лампочку. Окончательно замучился с компасом, но между стволами просвечивает явившийся из туч побледневший и никак не соглашающийся убираться диск солнца. Ориентир! Ладно, говорю себе, какая разница? Буду идти точно на запад. Мне ведь не направление важно, а чтобы двигаться по прямой, не плутать, кругов не делать. Компас в карман, продираюсь сквозь густой кустарник. То вверх, то вниз. Однако прошло с полчаса, как впоролся в этот лесок. Солнце же за ветвями не только не садится, а будто опять поднимается. У меня сердце сжалось. С ума, думаю, схожу. Выбрался на каменную осыпь. Мать родная, это и не солнце вовсе, а луна. Теперь непонятно даже, в какой стороне осталась долина со сторожкой. Тучи, луна скрылась, снова налетел дождь. Дальше трех шагов не видно. Бреду наобум, лишь бы не стоять. Не сам выбираю дорогу, а детали местности ведут неизвестно куда. Весь и задрался, побился, в голове кошмар. Представляю себе эту обезьяну. Во что она теперь превращается там, в комнате? Может быть, разделилась на два, может быть, на два десятка чудищ. И они создают странные ужасные аппараты, готовясь колонизировать нас. Действительно, так беспощадно энергичен заряд развития с жуткой скоростью, подтолкнувшей зародыша через червя земноводное к млекопитающему, что на доброе надеяться трудно. Одна за другой в сознании леденящие картины. Вижу, как смертельный луч исторгается с вершины горы, шарит, оставляя за собой полотнище огня и дыма. Вижу облака непонятного газа, накатывающие на столицы государств. Цивилизация гибнет, и последние одиночки, укрывшиеся в канализации, в подвалах, с отчаянием спрашивают себя, к Кто же был тот мерзавец, последний идиот, который имел возможность, но не пресек в самом начале надвинувшийся на планету кошмар? Почему он не спалил в печке ужасного посланца, пока тот был еще комочком, червяком? А с другой стороны, как спалить-то? Вдруг это все-таки не десант, а мирная дружеская делегация, от которой последует бог знает какие технические блага? А затем новые мысли. Куда я иду, грязный, оборванный, с воспаленным взглядом и коньячным запахом? Был бы сам дежурным в исполкоме, в милиции, разве поверил бы в пришельца? Наверняка отправил бы проспаться, а то и запер бы до утра, чтобы человек в себя пришел. Это одно. И во-вторых, какое же я имею право общаться с людьми при том, что весь наверняка в микробах и вирусах иного мира? Ведь насчет Луны наши исследования советские уже доказали, что жизни там нет и не пахнет. Но все равно американцев, которые там высаживались, сколько потом выдерживали в карантине? А я-то общался, в руки брал, чуть ли не на вкус пробовал, пока зародыш еще совсем маленьким был. Короче, как стоял, так и повернулся на 180 градусов. Назад. Сам должен все решить. Либо поджечь пришельца и сгореть вместе с ним, чтобы заразы не было, либо не знаю что. При этом представления уже даже не имею, где и что, какое конкретное направление мое назад означает. Снова лес, но другой, высокий. Сосны, ели. Прошлогодняя хвоя слежалась между корнями в плотные, гулкие, затейливые, вырезанные ковры. Оскальзываюсь на них, падаю, кровь стучит в висках, и чувство, будто в чем-то страшном виноват. Не тем, что сейчас выпускаю пришельца, а всей своей жизнью, потому что таков, какой я есть, не мог не упустить. Часов пять уже плутаю, начинает светать. Лес кончился, тащусь куда-то на подъем. Пригорки, кустарники, высокая трава. То, что прежде так приятно пролетало за стеклом автомобиля, обретают теперь зловещую самостоятельность. Держат, оборачиваются враждой и сопротивлением. Впереди каменный гребень, лезу, дыхание оборвало. Взобрался, стою, шатаюсь. Передо мной провал. Там внизу, посреди поля, что-то темное с тусклым пятнышком желтоватого света посерединке. Не сразу сообразил, что это окно сторожки, где в первой комнате горит так и не погашенная мною керосиновая лампа. Сел, упал, трясущимися пальцами вынул из пачки папиросу. Что делать? Как поступать? Ответственность Александра Македонского за час до битвы у Граники, колебания Наполеона перед полем Ватерлоо — ничто в сравнении. Ничего не выдумал, спускаюсь. Небо быстро светлеет, а с ним и вся долина. Возле сторожки все пока спокойно. Вошел, тихонечко взял со стены туристский топорик с черной ручкой, подкрадываюсь к двери. Оттуда легкий звук, будто материю чистят мягкой щеткой. Ну, спрашиваю себя, кого же сейчас увижу? Уэлсовского марсианина с щупальцами или гения добра с сиянием вокруг макушки? Откидываю засов, удар ногой в нижнюю филенку, мгновенно оглядываю комнату. Ни страшилище, ни гения. В углу возле окна стоит голый мужик, плотного сложения, с чуть кривоватыми ногами. Очень обыкновенный, каких в бане навалом. Он не оборачивается на грохнувшую дверь, а усиленно растирает ладонями грудь, глядя прямо перед собой. Прислоняюсь к косяку, топорик падает из руки. Откашливаясь, хочу к нему обратиться, но в горле какой-то писк. Да и на ум ничего не приходит. Муторно. Чувствую, внутри бушует высокая температура. Человек трет грудь, смотрит на нее, склонив голову на бок. Опускается на корточки, привалившись спиной к штукатурке стены. Принимается растирать бедро. Все так, будто кроме него в помещении людей нет. Поведение настолько нелепое, что на миг оно вытесняет из моего сознания чудовищную невероятность самого присутствия в сторожке этого субъекта. Еще раз откашливаюсь. На этот раз удается пролепетать, что вот, значит, я есть представитель земной цивилизации и рад видеть гостя из какой-то другой. В общем, что-то вроде «здравствуйте, как доехали». Но инопланетник занят своим делом. На меня ноль внимания. Ну, думаю, видал я пришельцев, чтобы так и... Делаю несколько нетвердых шагов к нему, замечая, что кожа на груди мужчины отслаивается полупрозрачной пленочкой. Подхожу еще ближе. На бедре, в том месте, где он трет, как бы из глубины появляется белое пятнышко, расплывается, постепенно превращаясь в бледный прямоугольник. Перевожу взгляд ниже, на лбу моем выступает пот. Инопланетник не босс, не обут, а наполовину. Пальцы ног срослись в одно, формируя носок полуботинка и планочки с дырками, куда продеваются шнурки. Но все это желтовато-розовое, как бы выдавленное в коже. Все состоит из той же плоти, что и тело. На подошве намечен начавший образовываться рант, на пятке каблук, который с одного боку потемнел, уже напоминая настоящий. Как если, под одним словом, обувь выращивалась тут же из организма. В глазах у меня все белеет, краснеет, затем возвращается в нормальное состояние. Гость, между тем, кончил тереть, принимается очень осторожно сдирать с бедра повыше колена тоненький прямоугольный участок кожи, теперь уже совсем побелевший и покрывшийся какими-то точечками. Я наклоняюсь и вижу, что это справка с места жительства. Форменная справка на типографском бланке с подписью и круглой печатью. Фамилию не разобрать, но документ точно такой же, какой я недавно получал у себя в Москве, на улице Усиевича, в жилкооперативе «Драматург». А под справкой опять нормальная кожа. Комната еще раз покраснела. Вздыхаю и, к удивлению своему, убеждаюсь, что потолок ушел в бок, а я стою на горизонтальной стене, прижавшей щекой к полу, который принял теперь вертикальное положение. Пытаюсь оторваться от грязных шершавых досок, не позволяет какая-то прижимающая, давящая сила. Запаниковал, вскрикнул, а потом соображаю, что вовсе не на ногах стою, а лежу. Видимо, грохнулся в обморок. И прижимает меня не что-нибудь, а сила тяжести. После того, как понял это, в помещении все расставилось по местам. Свет уже не утренний, а далеко за полдень, значит, провалялся без сознания несколько часов. Смотрю, пришелец нагнулся, рассматривает полностью созревшие на ногах черные полуботинки. Скинул один, снял второй, под ними обыкновенные босые ступни. Быстро оглядел ботинки со всех сторон, ставит их прямо на мой этюд «Березка». Присаживается на корточки, начинает разглядывать темное пятно у себя на животе. Трет его. Чувствую себя отвратительно. Во рту медный вкус, дыхание порывистое. Тем не менее, кое-как поднимаюсь, подхожу к инопланетнику. Этюд у меня, правда, написан на лаке, уже высох, но все равно весьма неприятно. Снимаю полуботинки с этюда, один ставлю на пол, другой рассматриваю. Ростовский обувной комбинат, 42 размер, цена 27 рублей, внутренняя отделка из свиной кожи, верх телячий. Сам носил такую модель и могу поручиться, что даже... Товароведа-браковщика тут ничего не озадачило бы. Полуботинок, кстати, выращен не совершенно новым, а слегка ношенным. Черт знает что, одним словом. Не зная, что и думать, растерянно роняю странную вещь. Гость из небесной бездны упорно продолжает меня не замечать. Не вставая, он дотягивается, берет оба ботинка, кладет опять на этюд. Я опять снимаю их с березки, кладу в сторону. Посланец звезд, вставший на этот раз, возвращает их на место. Причем ни раздражения, ни досады. Все так, будто не живой человек нарушает порядок рядом с ним, а бездумная природа, ветер, например. Но теперь я уже обозлен. Беру ботинки и швыряю в дальний угол. Вестник вселенной, бросив, впрочем, на меня косой взгляд, поднимается, шествует за своим имуществом, ладонью аккуратно оттирает следы штукатурки с кожи, ставит обувь, где она раньше была. Все до такой степени бытово, все так лишено торжественности, которая соответствовала бы моменту исторической встречи, что прям оторопь берет. Но, так или иначе, продолжать соревнования мне уже не по силам. Махнул рукой, вышел, стукнувшись о косяк, в свою комнату. Меня то жаром охватывает, то бросает в холод. На подоконнике зеркальце. Взял... Язык обложен, вокруг носа и губ красноватая сыпь. К счастью, вспомнил, что захватил с собой в запас прозрачный листок с таблеточками алитетрина. Отщипнул три штуки, проглатываю. Сел на койку. От соседа все время доносится шлепанье босых ног по полу и звук растирания. В проеме двери мелькает то и дело его белая фигура. За каких-нибудь полчаса он отрастил на ступнях безразмерные синие носочки, на корпусе хлопчатобумажную майку и зеленые шерстяные трусики. Все, что возникает на нем, он сразу же снимает, кладет на мои этюды, на хворост, либо вешает на один из заржавленных гвоздей в стене и без перерыва принимается за что-нибудь новое. Бурое пятно на животе оказалось корочкой паспорта старого образца до обмена. Этот документ пришелец выращивал постепенно, отделяя листок за листочком, которые, скрепленные у корешка, так и болтались до времени возле пупа. Но досмотреть процесс до конца я уже не смог. Силы исчерпаны, сваливаюсь на постель в тяжелом, прерывистом, горячечном сне. Так вот, представьте себе, началось наше совместное житье, длившееся не более 8 дней. За этот срок, ни на минуту не покидая комнаты, ничем не питаясь, представитель чуждого разума взрастил из собственной плоти все необходимое, чтобы на среднем бытовом уровне скромно включиться в земную жизнь и, во-вторых, духовно подготовил себя к тому же самому. Это трудно поддается объяснению, но по собственному почину он ни разу не прореагировал на мое присутствие в домике. При нем я опасно заболел, при нем чуть не умер, но этот тип даже взглядом на меня не повел, не подал стакана воды. А между тем у него вполне хватало внимания на все другое. Глаза даже вечером и ночью отлично видели нужный гвоздь на стене, руки прекрасно справлялись со всем тем, что ему было необходимо. В этой связи мне приходит в голову, что со стороны писателей-фантастов и ученых ошибочно сводить внеземной разум только к 4 обязательным категориям. Выше нашего, ниже враждебный или дружественный. Он, увы, может оказаться просто хамским разумом. Но об этом я думал позже. В момент первого шока не до того было. Как выяснилось, я перенес тогда жесткое воспаление легких. Какой-то период находился между жизнью и смертью. Поэтому все происходившее осталось в памяти только отрывками. Пожалуй, некоторую, но небольшую часть того, что я видел, можно отнести насчет галлюцинаций. Не уверен, например, что на самом деле пришелец выдавил себе в рот тюбик кобальта зеленого и позеленел. Скорее, я сам до конца использовал этот наиболее предпочитаемый в моей тогдашней творческой палитре оттенок. Сомневаюсь также, что гость небесных глубин действительно вырастил из себя проигрыватель «Аккорд», пластинку с концертом Эдиты Пьехи, с удовольствием прослушал знаменитую певицу и затем врастил все обратно, растворив в организме. Сомневаюсь. Тут какая-то странность. Почему именно Пьеха, а не Синявская, скажем, исполнительница никак не меньшего дарования и женской прелести? Правда, о вкусах не спорят. Что твердо, так это то, что инопланетник, окончивший биологическую эволюцию, совершил в течение недели столь же скорую социальную. И речь тут идет об овладении речью. Гость заговорил утром второго дня, как я вернулся в сторожку. Сначала то были прокашливания, продувания, какие делает оперный бас перед выходом на сцену, рычание, опробование всего голосового аппарата. Затем несколько часов от него доносилось «а», «о», «у», взрывные согласные, смычные и прочие. К вечеру он произносил уже комплексы звуков вроде «дыр», «бул», «шел». Потом пошли сочетания 2-3 комплексов, то есть почти слова, но бессмысленные. А ночью уже складывал из этих наборов целое предложение. В первые же сутки мною было замечено, что пришелец никогда не отдыхает. Либо шагает из угла в угол, растирая себя, либо сдирает со своего тела новые предметы туалета и всяческие бумаги. Теперь к хождению прибавилось бормотание. Когда не проснешься, засветло или в темноте, все та же непрекращающаяся речь. Иногда это вполне можно было посчитать за русский язык, потому что тонировка вскоре сделалась нашей, и не впопад стали проскальзывать русские слова. Я несколько раз напрягался, пытаясь разобрать, что именно высказано, и потом спохватывался. Но на третий день из комнаты вдруг отчетливо прозвучало: «Не подскажете, сколько времени?» Я в этот момент как раз дотащился к ведру с водой, чтобы запить лекарство. От неожиданности аж уронил свою таблетку. Очень обрадовался и заторопился к пришельцу в его комнату. Однако голый человек, глядя не на меня, а прямо перед собой в стену, сказал совсем неожиданное: «Сама уступи, подумаешь, сейчас все инвалиды». Затем бессистемный набор слов и опять связанная фраза, но совсем другим тоном: «Прошу вас молчать, когда вы со мной разговариваете». Видимо, это было овладение риторикой различных слоев общества. С этого времени инопланетник стал говорить осмысленными предложениями, которые, однако, не были связаны между собой. Голос звездного гостя сначала звучал как-то сухо, металлизированно, словно запись на некачественной ленте, но постепенно обрастал фиоритурами, делался естественней. Час от часу губы пришельца двигались быстрее. Он начал примерно с десятка слов в минуту и довел их количество до 4-5 сотен и больше. Так что это превратилось в жужжание, затем в гудение, потом в свист, правда, негромкий. Я претерпелся к этому звуку, как привыкают к неисправному холодильнику. Так было опять-таки суток трое, а может быть и четверо, не помню. И вдруг гость выключился, напрочь умолк. Вероятнее всего, умолк потому, что выучился произносить все слова и комбинации слов, которые считал необходимыми для благополучного функционирования в нашей земной действительности. Во всяком случае, я сплю, вдруг внезапная тишина. Это меня пробуждает. Обеспокоенный встаю, держа за стенку, иду к пришельцу. И вижу, что он разлегся на полу в растяжку. В первый раз за все это время отдыхает. А по стенам гвозди все до единого заняты вещами. На моем эскизе березка, полуботинки, на другом синие кеды и под окном две аккуратные стопочки. Это документы и деньги, главным образом помятые рубли и пятерки. Трудно поверить, что вся эта масса материи, включая самого человека, возникла, развелась из крохотной мягкой выпуклости на черном камешке. Однако факт, как говорится, налицо. Осматриваю, что же он из себя еще повновыращивал. Замечаю, что некоторые предметы туалета повешены не вполне готовыми. Так, скажем, пуговицы на паре модных польских джинсов, знаете, недорогие, рябенькие, еще не опластиковались до конца, сохраняют тельный оттенок. А постромки парусинового вещмешка пока откровенно из человеческой кожи, со светлыми волосками и порами. Автоматически снимаю мешок с гвоздя. Инопланетник приподнялся, провожает его, вещмешок, но не меня, взглядом. Выхожу из дома на дождь, закидываю жутковатое изделие подальше в лужу. Все как-то импульсивно, без мыслей. Возвращаюсь в комнату. Посланец небесной бездны сидит на полу и энергично растирает себе спину над лопатками. Собрался вырастить другой мешок взамен. И ни слова упрека, ни жеста в мою сторону, как будто я такое существо, на которое не стоит тратить никаких эмоций, в том числе и гнева. Затем, неожиданно, глядя в сторону, говорит: «Молодой художник тонко чувствует красоту родной природы». Не знаю, возможно, это болезнь, но, скорее всего, критической массы достигла у меня оскорбленность его хамским поведением. В мозгу что-то соскочило. Кровь вскипает, хватаю топорик, благо он тут же валяется, бросаюсь на пришельца. Тот проворно вскакивает, протягивает мускулистые руки. У меня неизвестно откуда взявшаяся сила, наношу удар, метясь в голову. Не выходит. Лезвие с хрустом вонзилось в плечо. Через миг топорик вырван из моей руки и отброшен. Но я и сам теперь уже в ужасе. Обмяк, разинул рот. Понимаете, удар развалил плечо чуть ли не надвое, но рана не заполнилась кровью. Вообще ничем не заполнилась. И срез не красный, а тот же канифольный, желто-коричневый, что и первичный комочек. При этом вестник вселенной не чувствует ни боли, ни страха. Выпятив челюсть, он брезгливо смотрит на разваленное плечо, сжимает это место пальцами, отчего края раны склеиваются. Садится на пол, по-азиатски скрестив ноги, закидывает руку назад, придерживая локоть другой рукой, и снова трет спину. После этого мы были вместе еще день, ночь и второй день. Полутора суток. Самые тяжелые в течение моей болезни. Кашель раздирает, царапает грудь и горло. Легкие чем-то забиты, не берут воздуха. Не успеваю отдышаться за редкие перерывы между приступами. В какой-то миг подумал, что умираю, даже обрадовался. Конец ответственности. Но сердце оправилось, я устыдился. Именно на этот период падают галлюцинации, и тогда же я два раза бросался на инопланетника с намерением его задушить. Будучи неизмеримо сильнее, он, конечно, без труда отбивал мои атаки, но никогда не отвечал ударом на удар. И дверь в его комнату постоянно оставалась открытой. Смутно помню последние часы пребывания звездного человека в сторожке. Кажется, именно тогда, заметно торопясь, он вырастил из себя зеркальце и зубную щетку. Самый момент ухода я пропустил. Могу только сказать, что в полузабытье услышал над собой два спорящих голоса. Один собеседник требовал от второго, чтобы тот побыл в доме со мной до вечера. Другой, как будто бы пришелец, угрюмо отнекивался, ссылаясь на то, что производство ждать не может. После этого у меня провал, а придя в себя, вижу возле койки скульптора из Алма-Аты и еще одного мужчину, который оказывается врачом. Запах спирта, укол. Потом они усаживают меня на двуколочку, долгим окружным путем везут в город. И уже там, когда я был на больничной постели, скульптор рассказывает, что, не получив обещанной открытки, решил проведать меня и нашел в таком вот состоянии. По его словам, в сторожке в тот момент был случайный путник, турист, в польских джинсах, который в результате долгих уговоров дал таки слово побыть со мной больным, пока скульптор привезет врача. Но обманул, ушел, бросил. Алма-Атинский маэстро возмущен, клянется разыскать незнакомца в столице Казахстана, публично дать пощечину, осрамить. Потом понемногу успокаивается и лишь повторяет: «Это ж не человек, разве настоящий человек так сделает?» Я-то знаю, человек этот турист или нет. Но при моих попытках рассказать, как все было, врач начинает переглядываться со скульптором. Сует мне успокоительно и заверяет, что все образуется. Прошу принести вещмешок, который хозяйственный маэстро не забыл выудить из лужи. Однако за прошедшие двое суток заплечные лямки так вполне дозрели и ничем не отличаются от настоящих. «Куда ушел?» «Да просто жить!» «Нет, именно не завоевать землю, не колонизировать, не переделывать на какой-то другой лад, а как раз устроиться наилучшим образом и благоденствовать, отдавая поменьше, получая побольше. Насколько я теперь понимаю, где-то в безднах космоса плывет планета-кукушка. Не будучи в силах прокормить рождаемое ею живое вещество, она рассылает его в пространство, запечатанным в камне. Эти комочки наделены поразительной способностью. Попадая после долгого путешествия в тот или иной мир, они умеют мгновенно собрать информацию, какой вид является здесь наиболее преуспевающим. На Земле это человек, и поэтому мой сосед остановился именно на стадии человека». На Марсе, будь там жизнь, зародыш с планеты кукушки, обернулся бы марсианином. Однако не просто, а марсианским вельможей, марсианским заведующим продскладом, директором торговой базы. Приходится также думать, что когда посланец странной планеты формируется и вызревает у нас, допустим, на Земле, он ухитряется заменить собой кого-нибудь из землян, точно так же, как птенец-кукушонок заменяет собой потомка сойки, например, выталкивая его из гнезда и из жизни. Было бы очень сложно для этих путешественников совсем заново внедряться в земную действительность, создавая себе вымышленную биографию, организуя людей, которые будто бы их прежде знали. Скорее всего, такой субъект, непостижимым для нас способом, нащупывает в окружающем пространстве уже не худо устроенную личность. каким-то внутренним взрывом незаметно уничтожает ее, распыляя на атомы, и спокойно встает на ее место со всеми вытекающими последствиями. Поскольку я во всем этом разобрался, для меня феномен X, например, вовсе не загадка, как для всей Академии. Конечно, это пришелец, причем совсем свежий. Что? Никогда не обнаруживали при вскрытии? Да, не обнаруживали. Но, во-первых, посмертное вскрытие практикуется лишь в последнее столетие. А что касается несчастных случаев, войн, то пришельцы как раз умудряются не попадать туда, где опасно и трудно. В средние века солдатами они не нанимались, и сейчас их среди летчиков-испытателей не встретишь. Учителями шестых классов в среднюю школу они не идут. Но главное даже не в этом, а в том, что с течением времени у них развиваются внутренние органы, как у нормальных людей. Тот чужак, который внедрился в Шуркина, видимо, попал на флюорографию очень скоро, после того, как заменил собой прежнего, настоящего коммерческого директора. Уверен, через годик у него легкие будут на месте, сердце, позвоночник и все другое. Не исключено, что и сам он постепенно станет порядочнее. Есть же масса примеров, когда в старости раскаиваются самые закоренелые преступники. Ну и среда, конечно, может действовать, воспитывать человеческие качества. Мне это хорошо известно, потому что сам из пришельцев. Да нет, вы не надо, не пожимайте так плечами. Да я же вижу. Ну вот, я и хочу рассказать. Понимаете, тогда после всей эпопеи в сторожке выписывают из больницы. Отвезли меня скульптор с врачом на аэродром. Попрощался, обнялись. Сажусь в самолет. И плохо на душе. Тоска, уныние, боль. Тревожусь, не навредит ли нам этот турист. Вспоминаю, каким сам оказался беззаботным в создавшейся ситуации. Нерешительным, неприспособленным. Другой на моем месте поездку в Алма-Ату не откладывал бы на день. Не дожидался, пока зародыш целую обезьяну вырастет. В горы пошел бы не ночью, а раньше. Не плутал бы там, спутав солнце с луной. Одним словом, ругаю себя, и вообще мир стал каким-то зыбким, сдвинутым. Все понятия перевернуты. Бесперебойно гудят двигатели самолета, внизу откатываются облака, а мне стыдно за самого себя. Кто я такой? Для чего живу? За что мне себя уважать? Вот окружила пассажиров комфортом четкая служба аэрофлота. Тысячами тружеников, начиная от конструкторов машины, от тех, кто добывает нефть, кончая кассиршей, вручившей мне билет. Обеспечивается современное технологическое чудо полета. А я? Лично я, что же людям за это? Ведь почет, которым пользуюсь, деньги, поездки, все Левитану, собственно, адресовано, преподавателям в институте, которые меня учили. Сам-то ничего еще в мир не внес. Сколько продано картины за большие тысячи, а все ремесленное, все по схеме, играючи, легко, без сердца, без усилия. Фальшивка. И знаете, начинаю бояться разоблачения. Немедленного, вот сейчас, прямо на месте. В соседнем кресле пассажир дремлет, до меня ему никакого нет дела, а я жду, что поднимется сей момент и влепит пощечину. Стюардесса идет с подносом, а я думаю, возьмет стакан да выплеснет физиономию. А мне возмутиться даже нельзя, потому что все правильно, потому что как раз так со мной и надо. В общем, охвачен сумасшедшей паникой. А потом вспоминается одно необъяснимое обстоятельство. Лет 7 назад было. Лежим с женой утром в постели, про сынишку, про родственников говорим, и вдруг она мне: «У тебя сердце совсем не бьется». «Как так?» «Руку на грудь действительно глухо, а чувствую себя отлично. Зарядка с гантелями, дважды в неделю в бассейн и вообще на мне пахать. Одна колено моя в страхе. Давай, мол, поднимемся наверх. А там в квартире врачи живут, так, полузнакомые. Затопили нас однажды, вот и разговорились. Поднимаемся, позвонили». Она на работу торопится, он диссертацию подклеивает. Стол весь в бумагах. Тем не менее, достает свою трубочку. Лицо недоуменное, пытается нащупать пульс. «Давно это у вас? Болей нет, одышки нет. повернитесь так, присядьте, привстаньте. Поднимает плечи, разводит руки. Феномен исключительный, не безинтересно для науки. Очень хотел бы заняться лично сам, но днями защита. Не соглашусь ли походить пока так, не обращаясь в другое место? И тут, кстати, у меня выгодная работа, связанная с командировкой. Вернулся. Нашему врачу защиту отложили, вычерчивает дополнительные графики. Жена просто насильно в клинику. А там запись, там очередь. Эпидемия гриппа. Еще в коридоре суют под мышку градусник. Терапевт сидит замученный, не поднимая головы, только в карточку пишет. Температуру мерили, слабость есть, боли в пояснице. Отвечаю, что температура нормальная. Но вот сердце не бьется, пульса нет. Сердце, говорит, не бьется. Вам тогда в похоронное бюро. А мне голову не морочьте. У меня еще 20 человек на прием и 15 вызовов. Следующий. В общем, больше года я тогда проволынил, а после начался слабенький стук в груди. Вспоминаю этот эпизод, двигатели звенят, и меня осеняет, черт возьми, а не подменны ли я-то? Действительно, ведь как сердце исчезло и страдать перестал, что халтурю, читать вдруг скучно сделалось, консерваторию с женой совсем забросили, от нее только и слышишь. Я на эту шубу больше смотреть не могу. И сразу с ней соглашаюсь. Встречаться со старыми еще студенческой поры друзьями перестал. Только деловые нужные связи. На выставке как-то наскочил на прежнюю компанию. «Тебя, Вась, как подменили!» — говорят. Размышляю дальше и обнаруживаю, что без шуток вся моя деятельность — какая-то хватательная поспешность. Гоняюсь за изобилием роскошных вещей, дорогих услуг, и поскольку постоянно открываются новые возможности, насытиться невозможно. Я на свою «Волгу» чешские фары поставил, а знакомый едет на 3 месяца в Сомали. Идем с женой к соседям похвастать, как в самом лучшем берлинском отеле останавливались. А у тех на стене неведомо откуда взявшаяся коллекция псковских икон. Гонка и гонка. Все равно хоть где-то, но отстаешь, поскольку всего охватить нельзя. И при этом же на фоне успехов где-то далеко спрятанная гнездится тревога. Вдруг ощущение, что занимаешь не свое место. Но так уж получилось, что и самые окружающие обязались пока этого не замечать. Пока. От этих мыслей весь мокрый стал. Хочется бежать, переменить что-то, немедленно действовать. А куда побежишь в самолете? 8000 метров над землей. И в конце концов говорю себе, что есть единственное средство постоянно оставаться удовлетворенным. Это найти себя. Не спешить, не завидовать, а полной мерой осуществлять то, к чему у тебя способность. Приехал домой, начатую заказанную вещь не стал продолжать, договоры расторг, этюды, сделанные в горах, забросил. В мастерской натянул холст на подрамник, сел перед мольбертом. Ну, думаю, только настоящее, заветное, за что меня в институте уважали, будущность прочили. Хвать, похвать, а в душе-то пусто. Когда-то были свежий колорит, свое видение предметов, фантазия, но растерял. Искать, мучиться, отвык. Рука сама идет на схему. Пишу, соскребываю, опять начинаю, бился, результатов нет. А уровень жизни уже установленный, высокий. Постепенно распродавали с Леной люстры, всякие там суперклассные магнитофоны, «Волгу» отогнал в комиссионный. И все-таки хватило мужества признать, что поздно спохватился. Да, преподавателем. Это ведь у меня осталось. Мастерство, ремесленный навык. Из своего прежнего окружения многих, конечно, удивил, очень. Но доволен, даже счастлив. Спокойно стало на сердце, ничего не боюсь. За свое дело полностью отвечаю, перед кем угодно. На собственном дворе, хоть маленький, но хозяин. Работы хватает. Студию для ребят организовал. Не все мои кружковцы выйдут в художники, но что они лучше от этих знаний делаются, не сомневаюсь. И жена, между прочим, начала писать. Лена тоже ведь Суриковский кончала. Но при наших прежних деньгах то в магазин за чешским стеклом, то за финской мебелью. А теперь в свободную от хозяйства минуту присядет с кистью. Оригинальные такие акварели получаются. Вредят? Кто, пришельцы? Да зачем им вредить? Во всяком случае, сознательно вредить нет смысла. Кукушонок же не стремится разрушить гнездо, в котором так удобно устроился. И я не приносил вреда своими опусами, только мешал, загораживал дорогу настоящему. Шуркин тоже, небось, хочет, чтобы все было хорошо, а не плохо. Ведь по его вкусам не разруха нужна, а чтобы в магазинах большой выбор дорогих товаров, в ресторанах изысканные блюда. Короче говоря, инопланетники субъективно не настроены портить что-нибудь на Земле. Но они чужие, холодные. Как мой приятель у речки Ишты. По его задаче я был не нужен. Он и смотрел, как на пустое место. Вот равнодушие, чужесть и страшны. Вы разве не замечаете, как распространяется по миру эти безродность, пришельчество? Взять Запад. Террористы захватывают заложников. Дай им миллион и авиалайнер. В противном случае всех перестреляют. Человеческая жизнь словно разменная фишка. Нажал курок и никакой достоевщины. Торговцы порнографией наполняют рынок цинизмом, грязью. Коммерческие издательства бросовые тоже грязной литературой. И все это для денег, для прибыли. А вещи, материальные ценности. Прежде даже в зажиточной семье любую вещь донашивали до конца. Ну, в крайнем случае, прислуги отдавали. А сейчас огромные массы сырья, неимоверное количество энергии тратятся, чтобы покупатель ежегодно менял костюмы, телевизоры, мебель, автомобили, выбрасывая на свалку все прежнее, почти новенькое. Все так, будто не было у нас предков, не предвидится потомков, которым ведь тоже понадобится мировой ресурс. Все так, будто сегодняшнее поколение последнее. А у нас... Бывает важное дело, спешишь в учреждение, а там безразличная рожа инопланетянина. Или недавно в газете возмущенная статья. Помните, главный инженер небольшого завода открыл резервуар отходов и загубил по всей длине целую речушку. Концы у этого инженера что-то не сходились с концами. Опасался премию упустить. А между тем, на этих берегах когда-то славянские полки стояли против половцев. Потом советские воины против фашистов. Сам инженер тоже из этой местности. Значит, здесь же его мать и отец встречались первым свиданием. Здесь он сам голопузым огольцом плескался с приятелем, ловил уклеек. Все так. А он одним махом превращает речушку в черную грязную канаву. Ясно же, что в действительности не человек, а инопланетник, у которого не было на Земле никакого прошлого. Или слова. Ну, слова, которыми мы все объясняемся. Разве не попадались вам персонажи, чьи слова только сотрясение воздуха? Верить нельзя. Надеяться, что сделает, как сказал, не приходится. Вы удивляетесь, а шутка в том, что он пришелец. Ему слова русского языка не с детства постепенно приходили в сердце. Не жизнью он их постепенно постигал, а просто за какие-то двое суток, как мой знакомец выучился произносить, не вникая в смысл. Тот же Шуркин наверняка часто употребляет сочетание «долг перед обществом», «права гражданина» и тому подобное. Но это ведь только звуки, а вовсе не отражение его настоящих интересов. Инопланетники, строго говоря, всегда врут, даже если случайно правда выскочила. Сказал, например, «снег черный». Тут уж явная ложь. Но когда утверждает, что белый, все равно соврал. Потому что такое заявление не жаждой истины рождено, а просто говорящий считает, что в данном случае так выгодней. Что говорите, не разрушили земную цивилизацию? Да, не разрушили. И не могли с ней ничего сделать, потому что раньше и люди, и страны были разрознены. Технологии слабенькие. Произошел казус, он и гаснет, затрагивая лишь маленькую сферу. Но сейчас-то иначе. Все связано со всем. Директор выдал липовую сводку, его перестали прорабатывать, но на этом же не кончается. По его цифрам другому предприятию спускают план, он чего-то недополучает, тоже принимается мудрить, и все катится нарастающим комом. Вот поэтому и опасно. Отдельного ничего не осталось. Дымят заводы в Детройте, производя ненужные лимузины. А копоть поднимается в верхние слои атмосферы. Зависает над долиной Ганга, загораживая солнечные лучи. И, пожалуйста, не урожай. Прежнего разбойника одна кобыленка уносила, когда он путника ограбил. А теперь в моторах авиалайнера 50 тысяч лошадиных сил хрипят, роняют пену. Если террористам удастся со складов НАТО украсть атомную бомбу, вполне могут превратить в пепел сразу всю Бельгию или Голландию. Им-то что, Тиль Уллиншпигель, картины Рембранда, если они пришельцы, если не на Земле родились, а с планеты кукушки прилетели? Что, не верится? Во что вы не верите? Пригрезилось? Мне пригрезилось и комочек, и выросший из него человек, потому что я в лихорадке. Прекрасно. Ну-ка, посмотрите наверх. Думаете, зачем я вас именно сюда привел, к университету? Затем, что здесь обзор больший и огромное небо. Смотрите, смотрите. Видали, звездочка с неба сорвалась? А теперь здесь, прямо над стадионом, смотрите же. Вон, еще летит. Правее. Да не туда. Куда вы смотрите? Правее. 28 июля сегодня, правильно? Мой приятель в сторожке тоже 28 июля явился. Вон оттуда они несутся. От созвездия Персея. В эту ночь Земля как раз пересекает их поток. Сейчас должен быть звездный дождь. Видите, видите, начинается. Вон две звездочки пролетели. Погасли. Вон три, нет, четыре. Вон еще одна, две. Как они сверкают на бархате неба. Ну, скажу вам, насыплется в эту ночь на землю пришельцев. Конечно, из тех звездочек, что мы видим, почти все сгорают, но которая до самого горизонта падает, уж будьте уверены. Так и знаете, через неделю, через месяц про кого-нибудь скажут. Ну, просто как подменили, совсем другой человек стал. Что? Что с ними делать? Да как что? Мы же не можем обратно в космос отправить, которые нападали, таких вот Чуркиных. Я, собственно, поэтому и преподавать пошел, а не в сувенирный комбинат. Детей надо растить устойчивыми против пришельничества. А если уж подменили, то воспитывать, перевоспитывать. Чем больше на Земле механизмов, машин, тем яснее становится, что главная функция настоящего человека – нравственная. Важно, чтобы он неравнодушным был, заинтересованным, чтобы энтузиазм. Если чего не знает, не умеет, всегда найдется, кому показать. А когда с моралью слабо, он и спрашивать не станет. Сляпал кое-как, а потом ему все равно. Все-таки не верите. Ну и не надо. Только у меня совет. Допустим, у вас затруднения на производстве, в конторе или вообще в жизни. Предположим, вы стоите перед выбором. Так поступить или этак. Вот прежде чем вынести решение, проверьте. Не пришелец ли вы? Положите руку на грудь. Бьется ли человеческое сердце?